Глава 39. Алекс оставил нас в вестибюле, одарив всех на прощание мимолетной очаровательной улыбкой типа «Да-да, я знаю, что хорош собой». И исчез, столь же внезапно, как и появился тогда на заросшей сорняками дорожке. А мы трое вошли в просторную теплую приемную, старательно обставленную так, чтобы хоть немного уменьшить ее размеры и сделать уютней, дабы посетители могли чувствовать себя почти как дома. Обтянутые ситцем широкие кресла и полированные деревянные столики существенно уменьшали пространство. А простые светильники с самыми обыкновенными лампочками светились приятным желтоватым светом, а не тем жестким бело-голубым, который чаще всего встречался в современных офисах, буквально вымывая краски из лиц людей, так что они начинают походить на недельной давности трупы. Несколько полированных дубовых дверей вели из приемной в кабинеты персонала. В воздухе витали ароматы лимонной полироли и ароматической смеси из сухих цветочных лепестков. Если бы я не была такой чертовски усталой и не была одета в мятые шмотки после 28 часов езды в автобусе, я бы решила, что оказалась в том клубе высокопоставленных дам «Дюпон Сёркл», который впоследствии превратился в серебряную школу имени Давенпорта. Однако этот красивый холл как-то не вязался с нестриженными зелеными изгородями и заброшенными игровыми площадками, которые мы видели, направляясь сюда, а также с той заросшей дорожкой, по которой мы шли от ворот. «Очень мило», — заметила, озираясь, миссис Мунсон, и Руби Джо скептически хмыкнула. Точно так же, как при виде Алекса. По их реакции, пожалуй, невозможно было сразу определить, кто из них 65-летняя старуха, а кто девчонка, всего год назад окончившая магистратуру. Ближайшая к нам дверь распахнулась, и оттуда вышла какая-то маленькая женщина. То, как она была одета, вполне могло служить первой подсказкой, свидетельствовавшей о том, что здесь происходит нечто весьма странное. Второй подсказкой оказалась женщина-гора, возвышавшаяся за рабочим столом в глубине кабинета. Обе женщины были облачены в некую униформу, серая юбка и серый жакет, уже знакомую мне. Такая же форма была на представителях компании «Достойная семья», а также на миссис Флауэрс и миссис Паркс, с которыми мы имели удовольствие общаться вчера утром. Одежда на обеих женщинах, маленькой и большой, сидела просто отвратительно и совершенно им не подходила. На маленькой она висела мешком, а ее смуглая кожа придавала болезненный желтоватый оттенок. На большой, той, что сидела за столом, жакет с трудом сходился на пышной груди, и противный серый цвет делал ее рыхлое бледное лицо еще более бледным. Короче, зрелище было весьма печальное. Крайне неудачная одежда для женщин, которые и без того выглядели какими-то несчастливыми. «Мисс Грей», — представилась маленькая, но сказала это как бы в пространство, никому конкретно не обращаясь. «Ну, естественно, Грей», — подумала я. «Вещи можно оставить здесь, пока вы будете проходить техническую обработку». Обработку. Как тунцы на рыбоконсервном заводе. Нас по очереди стали вызывать в кабинет. Миссис Мунсон пошла первой, пробыла там минут 10 и вышла с охапкой серой одежды в руках и таким выражением на лице, словно она никак не может поверить в реальность происходящего. Мисс Грей велела ей подождать и вызвала на обработку Руби Джо. «Что это?» — спросила я, мотнув головой в сторону одежды цвета помоев. «Вы не поверите, если я вам скажу», — тихо ответила миссис Мунсон и выразительно скосила глаза в сторону мелкой мисс Грей, стоявшей у дубовых дверей на страже. Так что мы обе замолчали и сидели тихо, пока еще через 10 минут из кабинета не выскользнула Руби Джо и тоже с охапкой жуткой одежды, но с иным выражением на лице. Создавалось впечатление, словно все это она уже видела раньше, а потому ничуть не удивлена. Мисс Грей, держа в руках список, выкликнула мое имя, и наступила моя очередь общаться с миссис Андервуд. Правда, наш с ней разговор несколько затянулся и длился явно больше 10 минут. Возможно, из-за обручального кольца на моем безымянном пальце. Возможно, из-за того, что миссис Андервуд никак не могла уяснить, каким образом я могу быть здесь использована. Возможно, из-за того, что я сразу же спросила у нее о Фредди. «Вы замужем», — — сказала она. И это явно не было вопросом, хотя я подозревала, что голос у нее всегда такой же ровный и монотонный, как эти канзасские равнины, даже когда она возбуждена. Впрочем, у меня возникли серьезные сомнения в том, что Марта Андервуд, магистр образования, вообще когда-либо по-настоящему возбуждалась. Она откинулась на спинку рабочего кресла. Но и это мало способствовало увеличению расстояния между ее пышным бюстом и краем письменного стола. Руки ее по-прежнему были сложены на животе, вялые, неподвижные, крупные, больше похожие на мужские, с толстыми пальцами, без колец, без маникюра. Если бы она не заговорила, ее вполне можно было бы принять за манекен или безмолвную статую. «Да», — подтвердила я. «Во всяком случае, 24 часа назад я еще была замужем. Хотя кто его знает? Мало ли что могло прийти в голову Малкольму, когда он узнал о моем бегстве». Ее глаза переместились на экран компьютера, хотя ни одна другая часть ее тела даже не пошевелилась. Экран был от меня скрыт, но она смотрела только на него. «Значит, вы преподаете естественные и точные науки?» «Да, это так». Миссис Андервуд вновь обратила на меня свой взор и прищурилась. «Какая именно область вам ближе?» Я пожала плечами. «Биология, анатомия, генетика. Кроме того, я могу преподавать изобразительное искусство». Ее глаза расширились от удивления. «Вы, должно быть, шутите?» «Нет, в университете я именно этим сначала и занималась. Но потом, как и многие другие, решила сменить специализацию». Судя по выражению ее глаз, можно было не сомневаться. Она, как и Малкольм, абсолютно уверена. Незачем зря тратить время, часами просиживая в библиотеке и погрузившись в толстые тома с цветными вкладками, как это делала я. Потому что студент факультета истории искусств имеет в будущем примерно столько же шансов нормально зарабатывать, как, скажем, изготовитель хлыстов для конных экипажей, очутись он в 21 веке, а то и меньше. Совершив некое неопределенное движение руками, миссис Андервуд начала что-то печатать. «Я предлагаю вам основы садоводства и чистописания», сказала она, не оборачиваясь и стуча по клавиатуре. «Посмотрим, удастся ли вам научить их хотя бы овощи выращивать и писать относительно ровно». «А когда я смогу повидать свою дочь?» — спросила я. «Что, простите?» «Я спросила, когда я смогу повидать свою дочь, Фредерику Фэрчайлд». Миссис Андервуд перестала печатать и застыла, как статуя. «Миссис Фэрчайлд». «Доктор Фэрчайлд», — поправила я и посмотрела ей прямо в глаза, прятавшиеся за толстыми линзами очков, все время сползавших ей на нос. «Да, верно». Однако она не извинилась и даже не попыталась поправить себя. «Давайте-ка уясним сразу несколько вещей. Вы здесь просто учительница, а я — директор. Под моим началом сотни учеников, 20 учителей, которые ненавидят ту единственную работу, которую сумели получить. И 5 бывших инспекторов школ, уже выстроившихся в очередь на мое место, если я не буду осуществлять руководство этой школой так, как мне приказывают из Вашингтона. Я не знаю, как случилось, что мать и дочь оказались в одной и той же школе, но исключений я не могу делать ни для кого. Так что выполняйте свою работу и позвольте мне выполнять мою». Андервуд решительно встала, давая понять, что разговор окончен. В дверях я все же обернулась и спросила. «Скажите, вам действительно нравится ваша работа?» «Не понимаю, какое это имеет отношение к чему бы то ни было. Передо мной было живое воплощение идеального школьного директора. Точнее, директора государственной средней школы. Если каждый день имеешь дело с сотнями гормонально-взрывных подростков, просто необходимо надеть маску предельной твердолобости и твердозадости и дать окружающему миру понять, что какое бы дерьмо он тебе не подсунул, тебе на это плевать. Я, например, всегда подозревала, что в программы подготовки школьных учителей включен некий спецкурс, о котором знают далеко не все. Что-то вроде «как стать сукой, но при этом сохранить любимую работу». Марта Андервуд, магистр образования, похоже, решила навсегда принять советы этого спецкурса в качестве нормы поведения. Поскольку мне больше нечего было ей сказать, я после второй неудачной попытки хоть что-то выяснить насчет Фредди вышла из кабинета, получив свою личную охапку одежды из грубой серой ткани. И четкое указание, что форму можно стирать по понедельникам, средам и пятницам. «У нас здесь не дом моды, а трудовая ферма», в спину мне сообщила миссис Андервуд, когда я уже закрывала дверь в ее кабинет. «И это не шутка», — подумала я, в последний раз обернувшись. Я и сама не могла понять, какие чувства испытывала к этой женщине. Возможно, ненависть, возможно, жалость. А может, понемногу того и другого.